сороковых годах нашего века в пещерах иудейской пустыни в местечке Кумрат, Хайн, Фешха, Вади Мураббат и других, прилегающих к Мертвому морю, были найдены свитки одной из иудейских сект, вероятно, есеев, содержащие устав этой секты. Он предписывал совершать множество ритуальных обрядов, прежде всего омовений. В нем же говорится, что пренебрегающий этими установлениями не удостоится прощения и не очистится водой очищения, не освятится морями и реками и не очистится всей водой омовения, нечист будет во все дни, пока отвергает закон Бога, ибо духом света Божией правды искупаются пути человека. В Кумране обнаружены и бассейны для ритуальных омовений. Откуда же пришел обряд крещения в христианство? Происхождение крещения. Христианское крещение имеет корни в древнеиранской религии, в маздаизме, в культе религиозной секты мандийцев, воспринявших верование маздаистов и иудеев. Маздаизм возник 3000 лет назад в Средней Азии, затем распространился в Иране. Он стал господствующей религией в период царствования сасанидов, длившейся в Иране 400 лет, от 3 до 7 века. Потом маздаизм в Иране был почти уничтожен, но сохранился до настоящего времени в Индии, среди так называемых парсов. Маздаизм исходит из концепции дуализма, борьбы света и тьмы, олицетворенной в образах доброго бога Ахура Мазды и змееобразного бога зла Анхра Майнью, между которыми идет непрерывная борьба. Маздаизм часто называют зороастризмом по имени мифического пророка Зороастра, который считается его основателем. Учение Зороастра изложено в Зенд-Авесте, текст с комментарием. Там рассказывается, что в борьбе против Ахура Мазды Анхра Майнью создал себе в помощь целый сон злых и вредных духов, среди которых особой силой обладает дух злобы и насилия Аешма-Дев, Асмодей, а также целые легионы низших Дукш-Нашус, вызывающих всякие болезни и несчастья. Ахура Мазда создал прародителей людей, первую человеческую пару, Мешма и Мешаану. Но их соблазнил злой дух, и они, как Адам и Ева, поели запретного плода. Авеста предписывает для изгнания бесов омовение в воде. В законодательной части Авесты, изложенной в книге Виндидад, содержатся правила жизни для истинно верующих, Мазда Яснов. Среди этих правил главное – законы ритуальной чистоты, требования совершать многочисленные омовения. Ученые доказали, что маздаизм оказал огромное влияние на библейские верования в дьявола, на формирование культа воды в древнем иудаизме. Древние евреи познакомились с маздаизмом в то время, когда они жили под властью ахеменидов, от завоевания Вавилонии Киром до покорения Ирана Александром Македонским. 538-331 год до нашей эры. Потом, под владычеством сасанидов от Артшира, 226 год нашей эры, до завоевания Ирана арабами. Между Авестой и Библией найдено сходство в мифах о порядке миросотворения и грехопадения первых людей, верованиях в ангелов и демонов, воскресении мертвых, в законах ритуальной чистоты. В книге Даниила указывается 7 архангелов. Число их совпадает с числом таких же помощников амишаспентов в Авесте, вероятно, о олицетворениях 7 планет. Образ сатаны в видении пророка Захарии тождественен образу Анхра Майнью. Иудеи исполняли иранские предписания ритуальных омовений, обливали себя 9 кабами. Каба равен емкости 6 куриных яиц.